за что-то его распекая. Руки у него намертво зацементировались в карманах. Роза едва заметно покачивалась вперед-назад. — Лизель, — прошептала она, — поди сюда. Она схватилась за девочку сзади, крепко сжала ее плечи. Роза пела песню, но так тихо, что Лизель не могла разобрать. Ноты рождались на выдохе и умирали в губах. Папа рядом с ними оставался спокоен и недвижен. Только раз он положил свою теплую ладонь на холодную макушку Лизель. «Ты не умрешь?» — говорила эта ладонь. И она не врала. Слева от Хуберманов стояли Алекс и Барбара Штайнеры, самыми младшими, Беттиной и Эммой. Обе девочки вцепились в правую ногу матери. Старший Курт смотрел перед собой, как образцовый гитлер-югендовец, и держал за руку Карин, которая была крохотной даже для своих 7 лет. 10-летняя Анна-Мария играла с рыхлой поверхностью цементной стены. По другую сторону от Штайнеров стояли Пфиффикус и семья Йенсенов. Пфиффикус не насвистывал. Бородатый герр Йенсен крепко обнимал жену, а двое их детей то и дело погружались в молчание. Время от времени они подначивали друг друга. Но затихали, едва доходило до настоящей перебранки. Примерно через 10 минут самым заметным в подвале стала какая-то бездвижность. Тела спаялись вместе, и только ступни меняли положение или нажим. К лицам прикована застылость. Люди смотрели друг на друга и ждали. Словарь Дудена, толкование номер 3. Ангст, страх. Неприятное, часто сильное чувство, вызванное предчувствием или осознанием опасности. Родственные слова «ужас», «боязнь», «тревога», «испуг», «паника». Про иные убежища рассказывали, что там пели «Deutschland über alles» или люди скандалили в затклости собственного дыхания. В убежище Фидлеров ничего такого не было. Только страх и мрачные размышления, да мертвая песня на картонных губах Розы Хуберман. Незадолго до того, как сирены просигналили отбой, Алекс Штайнер, человек с неподвижным деревянным лицом, выманил младшеньких из маминых ног, потом нащупал свободную руку сына. Курт. Все тот же стоик, исполненный взгляда. Чуть крепче сжал руку сестры. Вскоре все убежище взялось за руки. 2 десятка немцев стояли в комковатом кругу. Холодные руки оттаивали в теплых ладонях, а кому-то даже передавался пульс соседа. Толкался сквозь слои бледной, отвердевшей кожи. Некоторые закрыли глаза, не то в ожидании гибельного конца, не то в надежде на знак того, что налет завершился. Заслуживали они лучшего, все эти люди? Сколько их, опьяненных запахом фюрерового взгляда, активно преследовали других, повторяя высказывания Гитлера, его страницы, его опус. Виновата ли Роза Хуберман, укрывательница еврея, или Ганс? Разве все они заслуживали смерти? Дети? Меня сильно интересуют ответы на все эти вопросы. Но я не могу позволить, чтобы они меня соблазнили. Я знаю только, что все эти люди в ту ночь, за исключением самых маленьких, почуяли бы меня. Я был намеком. Я был советом. И мои воображаемые ноги шаркали в кухне и по коридору. Как это часто бывает с людьми, когда я читал о них словами книжной воришки, мне было их жаль. Хотя не так жаль, как тех, кого я в то время сгребал по лагерям. Конечно, немцев в подвалах можно пожалеть, но у них, по крайней мере, был шанс. Подвал не душевая. Их никто не загонял под душ. Для тех людей жизнь была еще доступна. В неровном кругу отмокали минуты. Лизель держала за руку маму и Руди. Ее огорчала только одна мысль. Макс. Что будет с Максом, если бомбы упадут на Химмельштрассе? Озираясь, она изучала подвал Фидлеров. Он был гораздо крепче и значительно глубже, чем у них на Химмельштрассе 33.